Итак, слова о том, что Эдом не согласился позволить Израилю пройти через свою землю, означают, что христиане, пытающиеся исполнять закон полностью или частично, подпадают под меч закона и являются преступниками перед законом и будут судимы как нарушители закона. Почему был отменен закон? Почему же был отменен для нас закон? Библия говорит об этом прямо и недвусмысленно, по причине его немощи и бесполезности. Иисус Христос сказал в беседе с самарянкой: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Иоанна 4 глава 21 по 24 стих. Здесь Иисус утверждает, что Бог любит людей, поклоняющихся Ему в духе истине, но таких людей Бог не видел во время закона, иначе не говорил бы об этом с надеждой увидеть их в будущее время. Именно об этом говорят слова Иисуса Христа: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Закон не мог производить внутренние работы по перестройке сердца. Заповеди закона просто запрещали совершать под страхом наказания те или другие действия, но не могли оврачевать сердце, хотя и написано, что закон духовен, Римлянам 7:14, но в силу нашей греховности и его бессилия изменять сердца человеческие, его постановление относится только до плоти. Вот почему Христос говорил ученикам: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Книжники и фарисеи были ревностными исполнителями закона по плоти, но внутренний их человек был далек от совершенства, и Христос говорил им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Лука 16 глава 15 стих. Или еще одно пространное изречение Христа, характеризующее внутренний мир этих ревностных исполнителей заповедей закона. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто. Но горе вам, фарисеи, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией, сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которым люди ходят и не знают того». Лука, 11 глава, 38-44 стихи. Конечно, эти слова не относятся ко многим святым и пророкам, которые творили волю Божию и являются примерами и образами для нас. Но и они, исполняя закон Моисеев, не достигли совершенства. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сие свидетельства неуверы не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Евреям 11 глава 39-40 стихи. А вот поэтому Господь и отменил заповеди закона, а вместе с тем и сам закон, и заменил его учением благодати, которое очищает сердце человека и предъявляет к нему гораздо высшие требования, чем закон. Впрочем, Христос оставил одну заповедь: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Та же истина подтверждается и другим местом Священного Писания. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 12 стих. Расшифровки этой новой заповеди посвящено все учение Иисуса Христа, то есть евангельское учение. Говоря «новая заповедь», Христос этим самым сказал, что существовали старые заповеди, а таковыми были только заповеди святословия. Старые заповеди не могли существовать вместе с новой заповедью, поэтому слова Иисуса Христа «новую заповедь даю вам» автоматически означают отмену старых заповедей. Да если бы старые заповеди устраивали нашего Господа, то не было бы нужды предлагать новую. В Нагорной проповеди Иисуса Христа очень ясно подчеркивается разница между обветшавшими заповедями закона и требованием Христового учения, поднявшими совершенство человека на высоту Божьих требований. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедрону, а кто скажет безумный, подлежит геенне огненной». Слова «вы слышали, что сказано древним, не убивай» относятся к заповеди святословия. Христос словами «а я говорю вам» противопоставляет этой заповеди свое учение, относящееся к состоянию нашего духа, сердца, и отменяет ее как несовершенную, относящуюся только к плоти. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит геенне огненной. Требование учения Христова гораздо выше требования заповеди закона «не убей». Подзаконному человеку достаточно было обуздать свою плоть и не убить человека, если даже в сердце бушевали гнев и ярость, и он оставался праведником. Но Христос говорит, рассматривая сердце такого человека, что он уже убийца. Теперь рассмотрим текст Священного Писания, который говорит о прелюбодеянии. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй» Матфея 5:27. Здесь Христос цитирует одну из заповедей Моисеева закона. Продолжая учение, Христос не сказал «я поддерживаю эту заповедь», но сказал «а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Этими словами Христос противопоставил свое учение как более совершенное заповеди Ветхого Завета, относящейся к плоти, ибо она была несовершенной, так как, довольствуясь только запретом проявить любодеяние на деле, не обращая внимания на состояние сердца. Человеку Ветхого Завета достаточно было не совершать прелюбодеяние физически, хотя в сердце его могли бушевать похоти, и он назывался праведником. По учению же Иисуса Христа, человек, который смотрит на женщину с вожделением, то есть желанием вступить в греховную связь, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Иисус Христос смотрит в корень проблемы, не обращая внимания на факторы, заставляющие человека сдерживать свои похоти. Этими факторами могут быть страх перед возмездием за содеянный поступок, стыд перед людьми, неспособность достигнуть желаемого ввиду неблагоприятной сложившейся обстановки для совершения греха и так далее. Но все вышеперечисленное, противостоящее состоянию греха, не является заслугой человека, а действием государственных и божьих постановлений, противившихся моральному разложению человечества. И если бы возможно было удалить все эти причины, то человек, несомненно, упал бы в грех. Поэтому Бог, видя желание грешника, не засчитывает в его актив причины, сдерживающие его от греха, причины, не принадлежащие собственному сердцу, а называет его убийцей, прелюбодеем, вором и так далее. Учитывая вышеперечисленные рассуждения, находим, что учение Иисуса Христа поднимает духовный уровень человека на недосягаемую для закона высоту и предъявляет гораздо большие требования, чем закон Моисея. Поэтому обращение к закону – это серьезное отступление от святости Божией, могущей удовлетворить требования Божии. О субботе. Теперь рассмотрим подробно, насколько это возможно, вопрос празднования субботы, как одну из заповедей Ветхого Завета. Особое внимание обратим на то, что это тоже заповедь, относящаяся к плоти. Для начала возьмем несколько стихов Священного Писания. Первый. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмый день и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие, 2 глава, 2-3 стихи. Второй текст Писания подобный ему. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои. А день седьмый – суббота Господу Богу твоему. Не делай в оды никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них». А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его. Исход, 20 глава, с 8 по 11 стихи. Этот текст открывает причину установления праздников Богом и людьми для напоминания об особо торжественных и важных событиях, а также для отдыха от всех дел. Нужно заметить, что Бог после совершения всех своих дел почил в седьмой день в субботу и освятил его, но не сделал его праздником, ибо нигде не написано, что Бог Адаму заповедал соблюдать субботу и передать эту как вечное постановление своему потомству. Впоследствии Бог дал еще одну заповедь Ною и его потомству об употреблении крови. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоть с душой ее, с кровью ее не ешьте». Бытие, 9 глава, 1-4 стихи. Затем добавилась еще одна заповедь, заповедь или завет обрезания, данный Аврааму. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Бытие, 17 глава, 9-11 стихи. И нигде нет упоминания о праздновании субботы. Мы даже не знаем, в какие дни отдыхали патриархи. Вполне возможно, что они отдыхали и в субботний день. Но Слово Божие об этом не говорит, а это очень важно. Если мы доверяем Священному Писанию апостолу Павлу, который называет Авраама отцом всех верующих, а нас детьми, то надо признаться, что нигде не написано о праздновании Авраамом субботы. Авраам же жил до закона Моисеева, и его время является прообразом времени благодати – и противопоставляется времени Моисеева закона. Об этом написано так. «Так Авраам поверил Богу, и это уменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суд сыны Авраама. И Писание провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. И так верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведной верой жил будет. Галатам, 3 глава, 6 по 12 стихи. Впервые о праздновании седьмого дня здесь даже не отмечено, что этим днем является суббота. Написано в книге «Исход». «Семь дней ешь пресный хлеб, а в седьмый день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть семь дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих». Исход, 13 глава, 6-7 стих. Здесь отмечена очень важная мысль. Чтобы достойно праздновать седьмой день, нужно удалить квасное и есть шесть дней только пресный хлеб, а в седьмой день праздновать тоже исключительно с пресным хлебом. Это говорит ни о чем другом, как только о том, что праздновать субботу полноценно можно только имея свободное от греха сердце, а также свободу от греха в пределах места жительства, ибо об этом говорится в Писании, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. Исход, 13 глава, 7 стих. Само собой разумеется, что эту свободу невозможно иметь ни касательно сердца, ни касательно места жительства. Впрочем, здесь речь идет об особом празднике, который праздновался один раз в год. Исполняющий уставший в назначенное время из года в год, исход 13, а если поточнее, то в месяце Авиве каждого года. С чего не выходите вы в месяце Авиве? Исход 13, глава 4 стих. Второе место Священного Писания, где Бог предлагал Израилю праздновать седьмой день, субботу, говорит так. «И сказал Господь Моисею, вот я отдождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит собирать ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестый день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И еще один стих. «В шестый же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого». И пришли все начальники общества, и донесли Моисею, и он сказал им, «Вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня, что надобно печь, пеките, и что надо варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». Исход, 16 глава, 4, 5, 22 и 23 стихи. Бог видел, что Израиль не желает подчиняться никаким законам, что ведет к разврату, и начал приучать их к подчинению, представляя для них заповеди, одновременно испытывая их, будут они слушаться его повеления или нет. Одной из таких заповедей было исполнение субботы. Народ Божий не посчитал требование Божие исполнять субботу серьезным требованием и тут же нарушил его. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. Исход, 16 глава, 27 стих. О чем говорит такое поведение народа израильского? О том, что они никогда еще не праздновали этого праздника, так как он им Богом не предлагался до празднования. Но когда Бог впервые, предлагая им субботу, испытывал их послушание, израильтяне, сомневаясь в серьезности намерений Божьих, не выполнили эту заповедь, ибо некоторые из них вышли в субботу собирать манну. Первый удар им был нанесен тем, что они не нашли манны. Второй удар, подтверждающий серьезность намерений Божьих, был нанесен предупредительным обличительным словом Божьим к Моисею. «И сказал Господь Моисею, долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему он и дает день шестый хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходит от места своего в седьмой день». Исход, 16 глава, 28 и 29 стихи. Понял твердость и непоколебимость заповеди Божией, народ удостоверился натвердо, и покоился народ в седьмой день. Исход, 16:30. Эти рассуждения говорят о том, что заповедь о праздновании субботы стоит наравне с другими многочисленными правилами и постановлениями и предложена народу израильскому одновременно с другими постановлениями. Она не ниже других требований Божиих и не выше. Вспоминая неоднократно цитируемую нами мысль о том, что заповеди Моисеева закона были установлены до плоти, даем сегодня полный отчет в том, что таковой была и заповедь о субботе. С одной стороны, эта заповедь чиста и свята. С другой стороны, она не производила подлинного переворота сердец, не давала глубокого покоя и мира сердцу, чтобы праздновать ее и телом, и духом. Израильтянин, оставаясь в покое плотью, в духе совсем не имел покоя. Человеку, находящемуся во плоти, невозможно было исполнить субботу так, как должно. Вообще от ничего не значит, что простолюди до священника нарушали субботу. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Слова «однако невиновны» говорят о милости и снисходительности Божией, а слова «в субботы священники в храме нарушают субботу» убедительно свидетельствует, что невозможно исполнить закон Моисея смертному человеку, потому что буква закона убивает жизнь и, как ни странно, не дает проявиться духовному человеку. Бог это знал и потом многократно делал исключение из общего правила. Свидетельством этого утверждения являются слова Иисуса Христа, которых был дан отпор фарисеям, которые упрекали учеников за нарушение субботы, когда они взалкав, срывали и ели колосья в субботу. Он же сказал им, Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Матфея, 12 глава, с 3 по 5 стихи. Возьмем еще одно событие из жизни Иисуса Христа, происшедшее в синагоге. И отошед оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человека овцы? И так можно в субботу делать добро?» Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул. И стала она здорова, как другая. Матфея, 12 глава, с 9 по 13 стихи. После этого случая фарисеи, посовещавшись, решили искать повода, чтобы убить его. Одной из причин их такого решения было формальное, плотское понимание соблюдения субботы. Они поднимали этот вопрос так, как и требовала буква закона. Но буква убивает, как сказал апостол Павел. Давайте посмотрим на вышеуказанных примерах, как буква закона, в данном случае заповедь о субботе, убивает и не дает возможности субботствовать, то есть находиться в покое, ибо суббота означает покой. Ученики, проходя засеянными полями, были истощены голодом. Запретить во время сильного голода есть – это значит убивать человека, потому что человек в результате голода теряет свое здоровье и умирает. Второй вопрос, который возникает сразу же – голодный человек никак не может быть в покое и блаженствовать в субботу. Его сердце будет в томлении, хотя плоть и будет соблюдать субботу. Но заповедь о субботе не обращает внимания на духовный мир человека и в жертву плотскому человеку отдает духовного. Во втором случае происходит то же самое. Человек, имеющий сухую руку, имеет запах смерти в своей плоти. Он испытывает ужасный дискомфорт от своего телесного недостатка. Это ощущение усиливается тем, что рядом находится Иисус Христос, который может исцелить. Но заповедь о субботе предлагает отдых в этом тяжелом положении, запрещая всякое исцеление, и таким образом разрешает болезнь дальше убивать тело и угнетать духовно, разбивая всякую надежду. Теперь рассмотрим поведение Иисуса Христа. Он, как никто другой, понимал сущность субботы, но смотрел на эти вещи не плотскими глазами, а духовными. Имея любящее сердце и возможность видеть людские сердца, он не мог праздновать субботу, то есть оставаться в покое, когда рядом находился человек, страдающий телом и душою, а он был единственным, кто мог ему помочь. Поэтому Иисус исцеляет от болезни человека, имеющего сухую руку, который, получив исцеление, может праздновать праздник субботы и находиться в покое. Иисус тоже совершил исцеление, имея радость от соделанного исцеления и покой в собственной душе. Таким образом, Слово Божие подтверждает слова Иисуса Христа: «Ибо Сын Человеческий есть Господин из субботы». Слова «Господин субботы» говорят не только о том, что Христос есть Тот, кто установил ее как праздник, но и о том, что Христос дает не только наружный, относящийся к плоти покой, но и врачует сердца. Поэтому настоящий покой дает Иисус Христос, а не заповедь закона, которая является еще лишь тенью настоящего покоя. Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Колоссянам 2 глава 16-17 стих. Итак, Иисус Христос исполнял заповедь Божию и наружно, и внутренне. Но внутреннее исповедание – это исповедание не в стиле закона Моисеева, а по учению, которое он впоследствии оставил своим ученикам. Так исполнить заповедь о субботе мог только Иисус Христос. Теперь возьмем празднование субботы в очень важный период времени – время пребывания Иисуса Христа в чреве земли после смерти на кресте. Все участники этих событий готовились к субботе. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота был день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик тайны, но тайны из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пришел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и оббили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 31 и с 38 по 42 стихи. И еще один текст о приготовлении к субботе. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Лука, 23 глава, 54 по 56 стихи. Конечно же, богобоязненные женщины наружно соблюдали субботу, но их внутренний человек был в глубокой скорби, переживании и тревоге. Об этом говорит следующий текст. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие». Лука, 24 глава, 1 стих. «Женщины никак не могли дождаться, когда же окончится суббота покоя, чтобы посетить гроб Иисуса Христа». Это празднование субботы было только тенью настоящего субботнего покоя, как и говорит Писание. Иисус Христос в это время тоже был занят большим делом, которым Он и находящийся в темнице духом сошед проповедовал, некогда непокорным ожидавшему их Божье долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Первое послание Петра, 3 глава, 19-20 стихи. Здесь Христос праздновал субботу по своему принципу, и так можно в субботу делать добро. Матфея 12:12. Но по заповеди Ветхого Завета это было нарушением, так как эти заповеди были установлены до плоти и были всего лишь тенью настоящего покоя. Не думаю, что эта суббота была субботой покоя для небесных жителей и Бога Отца, когда Иисус Христос был умерщвлен по плоти и по земле бродил ужас смерти. Продолжая рассуждение о праздновании субботы, нужно сказать, что ее полноценное празднование самим Богом было только до согрешения первого человека. Когда человек согрешил, покой был нарушен, и Бог ежеминутно должен заботиться о его сохранности, в том числе и в субботу, потому что противник Божий, дьявол и сатана, не признают никаких праздников и суббот. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Настоящий покой наступит только тогда, когда будет удален с земли грех, а дьявол ввержен в озеро огненное, а все умершие в веру в Голгофскую жертву Иисуса Христа оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христово пришествие Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколь не сложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 23-26 стихи. Однако здесь нужно делать пояснение. Уже в настоящее время, имея надежду, упование и полное доверие Иисусу Христу, можно войти в покой Божий, ибо написано: «Обходим в покой мы, уверовавшие», Евреям 4:3. И еще: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих», Евреям 4 глава, 10-11 стихи. Одним из мест Писания Нового Завета, якобы поддерживающего празднование субботы, является следующий стих: «Посему для народа Божия еще остается субботство», Евреям 4:9. Здесь существует два аргумента против такого утверждения. Первый заключается в том, что закон был дан народу Божию, то есть народу израильскому, а не нам, язычникам. Поэтому если слово «субботство» истолковать как повеление праздновать субботу, то и в этом случае к нам оно не относится. Мы не народ израильский, а язычники. Апостол Павел по этому поводу сказал так: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то то для чего язычнику принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников-грешники. Однако же узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Галатам 2 глава 14-16 стихи. Второй аргумент состоит в том, что слово «субботство» нельзя истолковывать как «суббота». Субботство означает непрерывное пребывание в состоянии покоя, а это не может относиться к одному дню. Да и цель Божьей работы заключается в том, чтобы человек непрерывно находился в состоянии покоя, а не один день в неделю. Поэтому здесь дано не указание праздновать субботу, а выражено желание Господа ввести людей в непрерывное состояние покоя, которое во Христе Иисусе приготовлено Богом для всякого, уверовавшего в Него. О праздновании воскресения. Сторонники празднования субботы настоятельно указывают на то, что Священное Писание нигде не отмечает установление Богом праздника воскресения. Но мы нигде не находим также указания на празднование некоторых других христианских праздников. Праздник Крещения Господня, праздник Рождества Иисуса Христа, праздник торжественного въезда Господа нашего Христа в Иерусалим и других. Однако мы нисколько не сомневаемся в истинности этих праздников, потому что они напоминают о важных событиях из жизни Иисуса Христа. Вообще христианские праздники Нового Завета, в отличие от ветхозаветных праздников, не устанавливаясь прямым повелением Божьим, за исключением заповедей хлебопреломления, которое, впрочем, было установлено Иисусом Христом до Его смерти на Голгофском кресте, то есть во время Ветхого Завета, да и относится больше к постановлениям, чем к праздникам. Некоторые праздники – Пасха, День Пятидесятницы, праздник Жатвы – имеют корни в Ветхом Завете и были пророческими по отношению к событиям будущего служения Иисуса Христа и Церкви, которые имеют более возвышенное содержание. Еще раньше Бог огрубелому, неблагодарному человеческому сердцу диктовал праздники, чтобы человек отдавал дань Богу, то во время благодати Иисус, проникая Духом Святым в сердце и размягчая его до уровня благовения и благодарения, рождает в нем Духом Святым желание отметить особые события из жизни Иисуса Христа. Установка христианских праздников имеет начало рожденный Духом Святым в сердце христиан, а рожденный Духом Святым в христианском сердце воплощается в жизнь посредством права, которое Иисус Христос дал Церкви. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Матфея 18:18. Таков был принцип установления ветхозаветного праздника Пурим, который признан как праздник Господом, но установлен Мардохеем. И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые во властях Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области, в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Есфир, 9 глава, 20, 21 и 28 стихи. Написала также царица Есфир, дочь Абихаила, и Мардохей иудеянин, со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. А так повеление Есфиры подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Есфир, 9 глава, 29 и 32 стихи. Поэтому нигде в Евангелии нет повеления праздновать Рождество Христово, но мы его празднуем. Ибо это было величайшее событие не только в жизни человечества, но и в жизни всех обитателей Вселенной. И если бы христиане не отмечали этого дня как большой праздник, это было бы крайней неблагодарностью и неуважением к Сыну Божию. Можно понять христиан, которые празднуют первый день недели, который на русском языке носит название «Воскрешение». В этот день совершилось величайшее чудо – воскрес Сын Божий Иисус Христос, Впервые в истории человечества одержана победа над смертью. Смерть не могла удержать Иисуса Христа. Было бы преступлением не праздновать этот день, который дает и всему христианскому миру надежду на воскрешение в он и день и радость общения с тем, который есть и был и грядет. Это событие перевернуло мировоззрение многих людей и дало греховному миру великого первосвященника, ходатая Нового Завета, пребывающего вечно, посредника между Богом и человеками. И если бы этого праздника не существовало, то из благодарности Богу и в честь чуда воскрешения его следовало бы установить. И совсем нелогично еженедельно праздновать день, в который Христос был в гробу, и в который израильтяне только наружно имели покой. Да и сам факт, что Иисус Христос был мертв в субботу, находился в гробу, говорит сам за себя, утверждая, что суббота не дает жизни, а является, как уже неоднократно утверждалось, только тенью будущих благ, а тело во Христе. Итак, сам факт нахождения Иисуса в гробу в субботу говорит о том, что суббота, как заповедь Божья, умерла вместе с Иисусом Христом для нас, как для членов Церкви Господней. Поэтому, празднуя субботу, мы выражаем радость и торжество по поводу смерти Иисуса Христа. Да, мы благодарим Иисуса Христа за то, что Он кусил смерть за нас и воскрес для нашего оправдания. Помним это, но нас радует не тот факт, что Он умер, а то, что Он умер за нас. В Священном Писании описано одно событие, когда люди праздновали смерть пророков. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две мошлины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И когда они кончат свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставить на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И живущие на земле будут радоваться и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле». Откровение, 11 глава, 3, 4, 7, 8 и 10 стихи. Но так поступят люди Антихриста, которые будут находиться под его полным влиянием. Поэтому, если даже и римский император Константин приложил усилия, чтобы сделать воскрешение официальным христианским праздником, то Слово Божие говорит так: «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть». Книга Плач Иеремии, 3 глава, 37 стих. Мы сегодня пользуемся календарем, который введен в обиход римским папой Григорием XIII 24 февраля 1582 года. И никто из нас не смущается тем, что это сделал человек и нашей деноминации. К слову сказать, он календарь довольно точно исчисляет прошедшие времена и вполне устраивает исследователей Библии. Господь для совершения своих планов использует всех людей, в том числе и очень далеких от Него. Поэтому как устранение празднования субботы, так и установление церковью празднования воскрешения является Божьим постановлением и Божьим промыслом для совершенствования святых и созидания тела Господня в духе и истине. И имеет глубокий смысл и то, что Иисус воскрес в первый день недели. Первым днем недели начинается очередной отрезок времени, новый отрезок времени. Воскресший в первый день недели Иисус сказал, что пришло новое, прекрасное время, когда побеждена смерть и ад, и через кровь Иисуса Христа человечество имеет свободу от грехов и надежду на воскрешение из мертвых. Настало время и возможность не останавливаться духовным взором на смерти и многочисленных гробницах, которыми покрыта наша земля, а видеть очами веры небесные обители и жизнь во славе и святости Иисуса Христа, жизнь полной божественных благословений и духовных богатств, о чем Писание говорит так: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». 1 Коринфянам 2:9. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять иго рабства». Галатам 5:1. Аминь.